относилось и то предприятие, подготовка которого была основным делом отряда в момент перехода его в ведение Азефа и Гершуни. Жертвами его должны были пасть, с одной стороны, главные вдохновители всей политики тюремных репрессий, министр юстиции Щегловитов и начальник главного тюремного управления Максимовский, а с другой – петербургский градоначальник Драчевский. Кроме того, отряд планировал взрыв Совета министров во время заседания Государственного совета. Параллельно с этим одна специальная группа вела подготовку покушения против командующего войсками Московского военного округа генерала Гершельмана. Все эти планы после перехода отряда под руководство Азефа и Гершуни были представлены на утверждение последних и ими в основном одобрены. На первой очереди стояли выступления против Щегловитова и других с одной стороны и против Гершельмана с другой. Оба они состоялись, хотя по случайным причинам первое из них и не смогло развернуться по намеченному плану, оборвавшись на первом звене. Начальник главного тюремного управления Максимовский был убит членом отряда Рогозинниковой, но она не смогла дать условленного сигнала, от которого зависело выступление против остальных намеченных лиц, а потому эти выступления не состоялись. Предупредить оба эти выступления Азеф имел полную возможность, но сделать этого он не захотел. По рассказам Герасимова, поведение Азефа в этот период рисуется в следующих чертах. Он очень подробно рассказал про все прения в Центральном комитете по вопросу о восстановлении боевой организации для целей цареубийства и о том, что он становится во главе последней. Равным образом он сообщил, что все остальные террористические предприятия передаются в ведение Карла, но умолчал о том, что деятельность Карла теперь поставлена под его, Азефа и Гершуни контроль. Наоборот, он подчеркивал, что никакого отношения к отряду Карла он не имеет и в интересах предохранения себя от разоблачения иметь не должен. На себя он брал одну задачу – парализовать подготовку цареубийства. Только очень глухо он передавал, что в Центральном комитете говорят о подготовке отрядом Карла каких-то крупных покушений и советовал принять меры. Но не называл даже лиц, против которых эти покушения будут произведены. Судя по всему, Герасимов и сам считал задачу предупреждения покушения против царя настолько важной, что был согласен с принимаемыми Азефом мерами предосторожности. И только позднее, уже после убийства Максимовского, стал настаивать на том, чтобы Азеф отступился от своего правила и дал какие-либо нити для поисков отряда Карла. В этот период внимание последнего было сосредоточено на осуществлении плана взрыва в Государственном Совете. Действительным автором этого плана был Лебединцев, один из наиболее талантливых среди блестящей плеяды ушедших в террор талантливых представителей русской интеллигенции. Выходец из весьма состоятельной семьи, превосходно владевший основными европейскими языками, астроном-математик по образованию, уже зарекомендовавший себя работами по своей специальности, блестяще одаренный от природы музыкант и художник, он совершенно самостоятельно натолкнулся на мысль о возможности такого покушения и в основных чертах разработал его план. В течение ряда лет, живя в Италии и тесно войдя в местную жизнь, он достал настоящий итальянский паспорт на имя Марио Кальвино, под каковым именем он позднее получил всеевропейскую известность и получил корреспондентские полномочия от одной крупной итальянской газеты. В качестве такового он приехал в Петербург и имел доступ в корреспондентские ложи Государственного совета и Думы. По техническим условиям совершить покушение одними собственными силами он не мог. В этом деле ему должен был помочь отряд Карла, к которому он и обратился. Азеф, который из соображений своей собственной безопасности позволял доводить до успешного конца относительно мелкие предприятия Карла,